которым не стыдно прийти и показать любому гостю. Он знал, чувство это москвичам незнакомо. Имея в своем распоряжении столицу, они получали некое право не только на историю своего города и людей, которые принесли ей известность и славу, но и всей России. Он, как бы соединяя в себе эти два начала, в эти секунды мог позволить себе подарить Ольге ту часть истории, которая становилась близкой и ей, никогда не бывавшей в его городе. И пусть здесь нет таких высоких каменных стен, нет того мраморного великолепия, которое можно встретить в столицах. Здесь было все скромнее, провинциальнее, но сохраненный в памяти потомков звук погребенных здесь имен шел вровень с другими громкими и известными в российской истории фамилиями. На обратном пути Шура вновь подошла к могиле Екатерины Трубецкой. «Недаром говорят, что мертвые лучше живых», — задумчиво сказала она. «Все там мирно уживаются, и только мы на грешной земле все не можем успокоиться, делим, завидуем, ревнуем, изводим друг друга. Коля, зачем и для чего мы это делаем? В конечном итоге каждый получает свое. Мы живем, как будто нам нет сносу, а ведь все может разом оборваться. Вот, например, она, молодая, красивая и богатая княгиня, бросает все и тащится в таежную глухомань. Тогда ведь не было ни поездов, ни самолетов, и телевизоров не было, и теплых туалетов, — поддакнул ей Поротов. Но она любила его и поехала. Вот и все объяснение. Заметь, не в Анголу, а сюда, в Сибирь. А Тимирева, стихи, которые ты только что читала, добровольно пошла за адмиралом в тюрьму. Увидев, как у Шуры дернулись плечи, он решил сменить тему разговора. «Тебе, Шура, противопоказано ходить по таким местам», — уже мягче сказал Николай. «Начинаешь хандрить». «Нет, Коля, это не хандра. Людям бы следовало почаще в такие места заезжать. Может быть, немного и поумнели бы. Я вот к Лизе тебя никогда не ревновала. А вот к Ольге, вот ты не поверишь, что-то бабье во мне проснулось. Но ты видишь, я держусь. Понимаю, здесь высокая московская политика. И даже я готов вам помогать с вашими безумными проектами». «Ну, не совсем уж они безумные», — пожал плечами Николай. Из монастыря Шура повезла их сначала в художественный, а после в музей декабристов. Там они узнали, что музея авиации, который размещался раньше в управлении гражданской авиации, больше не существует. Часть экспонатов растащили по частным коллекциям, другие выбросили на улицу. Но Гордеев, заехав домой, разыскал старую военную фотографию и подарил ее Ольге. «Мама будет рада», — сказала Ольга, — «у нас такой нет. Спасибо». И, помолчав немного, добавила, что через некоторое время она прилетит сюда с оператором и все, что увидела за эти два дня, снимет на камеру. Затем она попросила Шуру заехать в городскую администрацию. В приемной Ольгу сразу же узнала секретарша. Она доложила мэру, и он тут же пригласил их к себе. Николай всегда поражался умению москвичей везде и всюду вести себя как дома. Ольга вошла в кабинет, улыбнулась так, будто приехала сюда ради этой встречи, протянула руку. Мэр проявил ответную галантность, поцеловал ей ручку, спросил, что она желает, чай, кофе, коньяк, давая тем самым понять, что не каждый день такие известные и красивые женщины приезжают в Иркутск.